и, уже поднимая стекло, добавила: «Как я сказала, я хочу только одного мужчину». «Поезжай ты», — сказал Бобо другу. «Одному мне будет легче устроиться. Встретимся в Чикаго». «Где именно?» Бобо достал из кармана замусоленный конверт, быстро пробежал его глазами, а затем показал Джерри. «Зайди справиться обо мне в бюро розыска армии спасения. Вот адрес. Я буду в Чикаго самое позднее через 2 недели». Глаза Джерри сделались грустными. Тяжело было расставаться с попутчиком, хоть он и был обузой в дороге. Женщина стала проявлять нетерпение. «Ну так кто же из вас поедет?» — спросила она резко. «Я», — ответил Джерри. Он попрощался с товарищем и сел в машину рядом с женщиной. Машина тронулась, и психолог печально помахал рукой. Затем он усердно зашагал вперед с мешком сухарей под мышкой и стальковой присыпкой в башмаках. Уже совсем зимнее солнце светило прямо в лицо, выпавший ночью снег ослепительно блестел. Бобо стал жевать черствый сухарь и, опираясь на свой тонкий дорожный посох психологии, мерно шагал, бормоча про себя: «Женщины удивительны, прямо-таки удивительны. Одни женщины стараются и добиваются, другие плачут и добиваются, но всегда добиваются своего». Как мы уже говорили, профессор Минвегин был психологом и, очевидно, благодаря этому плохим знатоком людей. Джерри Финн тоже был плохим знатоком людей, хотя и не был психологом. Но в нем было что-то, чем женщины восхищались. Особенно женщины средних лет и немного постарше, которые хотели завоевывать после того, как сами были уже столько раз завоеваны. «Меня зовут Ирен Болдин», — сказала женщина, когда они миновали Пейнсвиль и выехали на дорогу, ведущую в Кливленд. «А меня Джерри. То есть, простите, я хотел сказать, что моего товарища зовут Джерри. Я Тина Росси», — помогла женщина. «Я как-то слышала ваше имя. Наверное, по радио?» «Возможно». Джерри вглядывался в ее лицо. Оно было совсем кукольным и обыкновенно красивым. «У вас элегантная машина», — проговорил Джерри, которого начинало тяготить молчание. «Немного старовато, прошлогодняя модель, и вы хорошо ведете». Женщина улыбнулась и бросила быстрый взгляд на собеседника. «Мистер Росси, не хотите ли вы мне спеть что-нибудь?» Джерри вздрогнул. Он уже забыл свою роль. «Я сегодня не в голосе», — пробормотал он. «Напойте в полголоса. Я люблю, когда напевают. Мой врач запретил мне напевать». Женщина убавила скорость и, свернув на обочину, остановила машину. «Тогда что же вы хотите делать?» — спросила она нежно. У Джерри начало темнеть в глазах. «Это произошло не в результате ношения слабых очков и не от употребления слишком крепких напитков, а от духов Ирен Болдин. И от того, что рука ее, как бы невзначай, схватила огрубевшую и обветренную руку хиропрактика». Женщина предложила своему попутчику сигарету и сказала: «Отсюда еще 20 минут езды до Кливленда. Хотите, чтобы я вас отвезла туда?» «С удовольствием, мисс Болдин, если только это вас не затруднит. Мне сегодня некуда торопиться». «Вы живете в Кливленде?» «Нет, в Пенсвилле.